www.thebeatles.org. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Чарговая ўспышка афрыканскай чумы зафіксаваная ў Шчучынскім раёне. Падпісаўшы дамову з Пуціным, Аўстрыя кінула выклік еўразвязу, меркаванне брытанскага эксперта Эдварда Лукаса. А таксама чалавечая гісторыя з Хойніцкага раёну, дзе доўгія гады жыве беларускі грузін без дакументаў. Гэта тэмы бліжэйшай паўгадзіны эфіру. Заставайцеся з намі. Сёння 26 чэрвеня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны святкуе 25 гадоў з дня стварэння. Ці пашырылася за гэты час сфера ўжывання беларускай мовы? Хто падтрымлівае ідэі і мэты таварыства, а хто іх рэалізацыі замінае? З пытаннямі наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі звярнуўся да шматгадовага старшыні таварыства Алега Трусава. Тут напярэдадні стала вядома пра пашкоджанне помніка ў Нескладоваму ў Полацку. Як вы ставіцеся да гэтага інцыдэнту? Я, па-першае, хацеў сказаць, напярэдадні здалася вельмі добрая падзея. Вызвалены датэрмінова актыўны сябра ТБМ Алесь Беляцкі. Гэта намнога лепей, чым тая адмоўная падзея, па якую вы кажаце. А што датычыцца полацкага інцыдэнта, то гэта паяўляе сябе тая сіла, якая ўжо шмат гадоў, стагоддзі знішчае ўсё беларускае. Гэта не першы, я думаю, не апошні факт, але мы адновім свае помнікі, захаваем мову, так што гэта сіла нас не пераможа. Спадар Алеха, як вы ацэньваеце сітуацыю з беларускай мовай? Ці пашыраецца яе ўжыванне, калі яго глядзець на гэтыя 25 гадоў? Ведаеце, яна вельмі ўмацавалася ў неспрыяльных умовах. Яна паказала ўсяму свету, што настолькі моцная, што можа развівацца без дзяржаўнай падтрымкі і нават пры дзяржаўным потиску. Поглядите библиотеку «Свобода». Сколько вы выдали книжек за годы незалежности? Поглядите выдавецтво незалежное. Сколько мы друкуем книжек и вешал? Часописы. Одна ТБМ, тримая две газеты и два часописа. И они регулярно выходят. До юбилея, даючи, вышел 10-й номер часописа «Вересень». И выглядит этот часопис в три раза лучше, чем «Молодость», «Полымя» и иншие державные выдания. Так что мова показала свою жизнедеятельность, умацавалася, а по измене политической обстановки, она не эти позднее изменится, она, ну, на протягу 10 год запануя во всех сферах життя. А вот ваш прогноз. Коли белорусская мова станет одной державной у Беларуси? Коли будет политическая перемога тих сил, которые вернут Конституцию 94-го года. Я думаю, что они эти позднее эти силы придут до влады, будет вернута Конституция. Я думаю, что на початку можно покинуть той запись, что русская мова там мова межнациональная выносит. Я бы еще добавил туда английскую мову. И с одной державной мовой мы и будем оставаться, 100%. Ну, от нас с вами залежит, коли это будет. Коли больше граждан Беларуси будет размовлять принципово по-белорусски, то политическая перемога одразу же отбудется. Так что мова завжди была и есть важным политическим чинником во всех краинах и во всех народах. Вы сказали, что пашыраецца выданне кніг на беларускай мове, але ж гэта ўсё пераважна грамадскія намаганні. Так у гэтым-то і сіла, спада, што дзяржава не хоча, паганяе гэтых выдаўцоў, а кнігі ўсё роўна выходзяць. І вялікі фактар на нашым баку інтэрнэт. Кнігачку з бібліятэкі свабоды можна спакойна пачытаць у Аўстраліі, Новай Зеландыі, ці ўсе, для чаго было немагчыма яшчэ 20 год назад. Беларускамоўны сектар інтэрнэта вельмі актыўны. Вікіпедыя ёсць па-беларуску, і ўсё астатняе. То есть, дякуючи интернету, мы поймали такую зброю, з якой ни одна империя просто не может. Каже Олег Трусов. Ну, а зараз опытання свободы. У Беларусі дзве дзяржаўныя мовы, якія згодна з Канстытуцыяй маюць аднолькавыя правы. Ці выконваецца гэты артыкул Канстытуцыі і хто павінен несці за гэта адказнасць? Паслухаем, што думаюць жыхары Магілёва. Норма не выконваецца. Беларуская мова знаходзіцца на другасных ролях. Калі ўжо ў сваёй краіне Беларусі здзіўляюць, калі нешта па беларускай мове расказваюць, то ўжо гаворыць многа пра стан беларускай мовы. Нясе адказнасць кіраўніцтва дзяржавы, тыя, хто з'яўляюцца напэўна гарантамі канстытуцыі. Такая палітыка вядзецца, што беларуская мова не патрэбная. З юрыдычнай точки зрения, наверное, выполняется. Перетеснения нету беларускага языка. Но уважение к беларускаму языку для статус тех, которые находятся на руководящих позициях, это их не беспокоит. Я, например, своему ребенку купил книжку на белорусском языке. Обучаю, как могу. Эта норма выконывается, але она не запотребована у громадства. Тому она попросту не выкорстанная самим громадством. И отказ на пытание, кто виноватый, ну, ласно кажется, каждый из нас. Да, конечно. Кто никого не заставляет, то есть общается на том языке, который считает нужным. Хотелось бы, чтобы белорусского побольше языка было. Сами чиновники плохо общаются по-белорусски. Люди сами немножко стесняются белорусского языка. Если хотя, хочешь выделиться, говори по-белорусски. Нет, конечно. Государство не поддерживает свою родную мову. Конечно, обязано. И школы должны быть, и сады. Нету этого. Ни газет, ничего. В какой-то мере выполняется, может, не на все 100%. На телевидении иногда бывает и на белорусском. И кто виноват? А, наверное, так исторически сложилось. Может, и держава. И в державе-то ошибка, никто белорусского языка не знает. Да. Государственная организация, знаешь, две пользуют по работе. Те, которые осуществляют государственное управление. Конечно, переписка ведется на русском языке, но бланки на двух языках. Школьная программа-то в городе, она на русском языке идет, то сельская местность в белорусском языке. Нет, большинство людей на русском языке общаются, белорусских. Более избранный круг людей предпочитает. Ну, конечно, это не очень хорошо. Белорусский язык немного знаю, но разговариваю на русском. Как бы принцип толпы, то есть все, и я также, чтобы не было неудобств. Ну, вы сами прекрасно знаете, что нет. Если нет движения снизу массового, и тем более нет его страновости, понятно, что любое дело будет стоять на месте. Такие меркования мы почули у Могилеве. Что было б, коли б хотя бы один человек у кожной вёсцы записал успамины старых людей? Что было б, коли б у кожного местечка з'явился свой краязнавчы сайт? Якія б неведомые сторонки истории нам открылися б? Вёсцы на Либаке, что на Воложенщине, пошанцевала. Яе уродженец, журналист и краязнавца Змитер Гурневич таки сайт створил. Туды мы и выправляемся. Падарожжа ў Налібакі неўзабаве, ну а ў вёсцы Дэмбрава Шчучынскага раёну зафіксаваная чарговая ўспышка афрыканскай чумы. За два дні вяскоўцы вымушаныя былі пакалоць усіх свіней. Праўда, гэтым разам мяса пасля праверкі ім дазволілі пакінуць для сваіх патрэбаў. Перадае Міхал Карневіч. Вяскоўцы ў Дэмбраве распавядаюць, што адзін з жыхароў вёскі закалоў свінню, але калі з свежаніны сцякла кроў, то мяса нагадвала жылі. Экспертыза выявіла, што гэта афрыканская чума. Улады аддалі загад, каб за два дні ўсе пакалолі свіней і здалі мяса на праверку. Апроч гэтага, з людзей пабралі распіскі, што за межы вёскі мяса вывозіць не будуць. Размаўляюцца з падарамі ў вёсцы Дэмбрава. Учора ўсіх паклалі. Ой, было такое патрабаванне. Да, сёння да беда і ўсё. Брать. С самого утра уже начали тут пищать. И не люди, а свинья. Сенсия кололи, да? Ну, конечно. Но вчера тут не давали вывозить. Милиция со всех сторон отложила. Понятно. Да, каждую машину проверяли. И сегодня тоже самое ездили с утра. Ну, что-то теперь успокоили. На подворку пенсионеры наводят парадок. Цикавлюся, типа кололи они свиней. Все тихо. За утра все покололи и все. Люди уже не ховаются, как это первые разы. Уже колют. Ой, никто не ховается. Знаешь, что все равно приедут и заберут. И там, как что, как это вот где-то было коля желудка, там и что, приезжали, забирали и, кажут, сказали, кому отдавали гроши, кому не отдавали гроши, все. Это у всех, кто як мог, так все показывали. Пытаюсь, ты не тяжко будешь жить без свиней? Свиней держали. Все время. Мы як зашлись, это все держали. И батьки наши. Никакой чумы никто не знал. Было мясо свое, сало свое. А теперь я не знаю, как было. Все купить за пенсии не хватит. А вам потлумачили хоть, откуда взяла тут тут африканская чума. Не, никто ничего не поясняет. Африканская чума, и все. Где-то Африка, где чума, тут холеры. Это нам уже, мы двоих старые. Все, дети такие ж купят у городе. А я кво тут проезжал, что робит на комплексе. Двое детей учатся в Минску. Каже, як быть, як учиться. А треба ж, каже, что приедут, то все не страждать у супку дитяти. Еще одна с подарения зауважаю, что все лето хоть их не позбавили мяса. Бо лето свиней забивали, и мяса своего никто не бачил. Но вот компенсацию не все отримали. А теперь, мовляв, не так страшно, бо люди уже до этого призвычайные. Ну, як тяжко, конечно, як привыкли уже до хозяйства. Ну что, пройдет ситуация. Треба ж понимать, раз такое положение. Пройдет, восстановится время, дай будем. Тримать далее, не то страшно. Головный ветврач у Дембрави Юрий Сола подтвердил факт африканской чумы у вёсцы и каже, что поводле усіх нормаў такой ситуации усе свиньи повинны быть знищены. Але людям пошли на соступки и после проверки мяса дозволили выкарыстовывать его для своих потребов. Правда, додає, что у вёсцы обовязково будут проверять кожны подворок, как выявить, на сам реч свиней покололи. Поводле спадара Сола, у сезон грибов и ягод, коли люди часто наведываются в лес, оттули могут занести инфекцию. А пути передачи разные. Синантропная птица, кровососущие насекомые, аэрогенным путем, элементарным путем, на одежде, на сапогах, на чем хочешь. Пошли по грибы, по лес, по ягод, могут принести. Репортаж со Шушинского района. Вы слухаете «Радио Свобода», основная тема дня. Товариство белорусской мовы святкует 25 годов с дня створения. У первые годы незалежности у ТБМ были усе дейные министры, а посвящение номер один уручили Вячеславу Кебичу. У Витебску до угодка города на стене дома и снова возникает эскиз Казимира Малевича. Министерство культуры у отказе Союзу белорусских письменников поделилось планами по ушанованию памяти Рыгора Барадулина. Называть улицу у ягоную память покуль не плянуют. Черговая вспышка африканской чумы, зафиксованная у Шчучинском районе. Из людей взяли расписки, что мясо за межи вёски вывозить не будут. Российский «Газпром» и австрийская компания «ОМФАУ» на этом тыдні подписали историчное погоднение на будовництво австрийского участка газопровода «Паўднёвый поток», который будет перепамповывать газ с Черного моря в Австрию. Узяго только за несколько тыдняў до этой сделки іншая краина, член Европейского связа Болгария, припынила працу над этим проектом из-за критики Брюсселя. Свобода звернулася до Эдварда Лукаса, старейшего редактора по энергетичных питаннях британского часопіса «Економіст», каб зрозуміць, чому Вена рванула наперед у той час, як Софія націснула на тормози. Мы спитали спадара Лукаса, ці оценивая ён погаднення, подписанное у Вене, як триумф у Владимира Путіна. Я думаю, что перемога Путина может оказаться худшей символичной, чем реальной. У меня до этого есть сумневы, что Паўднёвы поток коли-нибудь на самой справе будет побудованы. Это вельми дорогий проект, особливо для россиян. Я так само уверен, что люди в Брюсселе будут у непоразумении, потому что это является видовочным выкликом роли Евразвязу по усталяванию правил у энергетичной политики Европы. Европейская комиссия выступает супраць проекту у теперешней форме. Она подкресливает, что он не отповедает закону Евразвязу об конкуренции и суперечить политице Евразвязу по диверсификации поставок для того, как поменьшить залежность от России. Ну а Австрия, в свою чергу, стверджает, что Европа занадто залежит от российского газу, как быть придирливой. Як вы думаете, ці оправданная непохисность Брюсселя по этих пунктах? Я не думаю, что Евразвяз повинен быть гнутким по головных пунктах. Это значит, вам не повинно быть дозволено володать одночасово и трубопроводом, и газом. Я не хочу иметь открытый доступ до трубопроводов. По-первых, закупки должны отбываться в системе урадовых закупок Евразвязу. Тому неправильно, что контракт на будовництво Паўднёвага потоку передали сябру Путина Геннадию Тимченку, и его строй «Трансгаз» был обраны без належного тендера. Што яшчэ больш важна, мы спрабуем не толькі разнастаіць крыніцы паставак у Еўразіяс, але яшчэ стараемся і лібералізаваць газавы рынак. І з гэтага пункту гледжання дрэнна, што «Газпром» будзе будаваць яшчэ адзін трубаправод, кантраляваны ім на тэрыторыі Еўропы. Калі «Газпром» хоча прадаць газ Еўропе, гэта добра, але яны павінны дзейнічаць па правілах адзінага еўрапейскага рынку. Я баюся, што тут існуе палітычнае вымярэнне, што Расія хоча ўзламаць гэтыя правілы, таму што ёй не падабаецца Еўразіяс як палітычная структура, якая можа кінуць выклік Расіі. З-за крызісу ва ўкраіне праект газаправоду «Паўднёвы паток», які павінен ісці ў абыход Украіны ў Еўропу, стаў новым цэнтрам напружанасці паміж Масквой, Брусэлем і Вашынгтонам. І падчас свайго візіту ў Вену Пуцін заявіў, што пытанне праекту «Паўднёвы паток» не павінна палітызавацца. А якую ролю адыгрывае палітыка, у прыватнасці украінскі крызіс, у цяперашніх перамовах па гэтым праекце? Палітыка адыгрывае вялікую ролю. Я думаю, што ідэя абмеркавання газавага пытання ў дэпалітызаваным кантэксце гучыць смешна. Расія выкарыстоўвае газ у якасці палітычнай зброі. Еўразіяс прыняў палітычнае рашэнне лібералізаваць свой рынак газу. Так што гэта, у сілу самога факту, палітычнае пытанне. Паўднёвы паток выявіў расколіну ў адносінах паміж краінамі ўнутры еўразвязу, якія сябруюць з Масквой, як тая ж Аўстрыя, і тых, хто хоча заняць больш жорсткую пазіцыю ў дачыненні да Расіі. Ці згодныя вы з меркаваннямі шматлікіх аналітыкаў, якія лічаць, што Пуцін спрабуе выкарыстаць гэтыя разыходжанні ў поглядах для падрыву еўразвязу і яго энергетычнай палітыкі? З тых часоў, як Пуцін прыйшоў ва ўладу, заўсёды існавала сістэматычная спроба прытрымлівацца прынцыпу «падзяляй і ўладар» у адносінах да Еўропы і Амерыкі, а таксама ўнутры Еўропы. Ён спрабуе супрацьпастаўляць буйныя дзяржавы дробным краінам, дзяржавы, якія залежаць ад газу, адну адной, і гэтак далей. Гэта з'яўляецца асноўнай часткай адносінаў Расіі да Еўропы. А Еўропа па-рознаму супрацьстаіць гэтаму. На пытанне свабоды адказваў Эдвард Лукас з брытанскага часопісу «Эконаміст». Вернувшийся в Беларусь знакомитый песняр Анатолий Кашапаров опынулся без страхи над головой. Чему так сталося, он расскажет у передачи «Вольная студия». Прошу, где могу, прошу, не занадто пускают. Усе сидят новые, молодейшие, чиновники. Как быцем, они усе не рады тебе помочь, а сидят, тримаются за свои места, каб их никто не скинул. Вот у меня такое ураджение. Сустрэча з Анатолем Кашапаровым неўзабаве ў эфіры. У вёсцы Партызанская Хойніцкага району, пацярпелай ад Чарнобылю, жыве шматдзетная сям'я Ірыны і Гелы Берберашвілі. Ірына беларуска, а Гела грузін. Яны гадуюць 4 дачок. А жывуць галоўным чынам з гароду і лесу, бо галава сям'і, не маючы нават віду на жыхарства, не можа афіцыйна уладкавацца на працу. Рэпартаж з вёскі Партызанская. Калі мы прыехалі ў вёску Партызанская, Гела парадкаваў гарод, наняў вяскоўца з канём і абганяў дзялянку бульбы. Гела. Я грузін, а я жыву ўжо 20 лет тут. З Кобліна прыехалі сюда. Познакоміліся там. О, цёша мая, о. Она адсюда, вот, ну, рядом, дзялення Осаў. О, переехали, все остались. Белорусский водку попробовал. Белорусский грузин. Да, это моя вторая родина. Я извиняюсь, конечно, чуть-чуть, потому что деревни научили. Деревня из деревни. Пашем, сеем, сажаем все. Слухайте, я служил тут с лонями, кстати. Полюбил этого человека. И все, остался и живу вот тут. Гаворка 45-годового грузина пересыпана уже и белорусскими словцами. Ела Берберашвили с 3 годов сирота. Бацькі памерлі рана, а за імі і старэйшы брат. У Грузіі засталася толькі сястра. Выхоўваўся Гела ў дзіцячым доме, а служыць у войску выпала ў Слоніме, што на Гарадзеншчыне. Пасля службы некі час працаваў у калгасе ў Кобрынскім раёне, дзе і пазнаёміўся з хойніцкай перасяленкай Ірынай. У дзявоцтве Кашперкай. У тае сямейнае жыццё ў першым шлюбе з расейцам з Карэліі не задалося. На руках быў малы сын. Елу дзіця не палохала, хутчэй наадварот. Сірата без бацькавіча добра разумеў. Неўзабаве Ірына і Гела пераехалі на Гомельшчыну, уладкаваліся ў партызанскай. Гадуюць чатырох дачок. Старэйшай Тацяне ўжо 17, самай меншай Волечцы толькі 3 гады. Працы ў вёсцы не надта знойдзеш. У партызанскай, што раней называлася Аўрамаўская, закрылі і дрэваапрацоўчы цэх, і абознаколавы завод, і швейную майстэрню, і сярэднюю школу, і дзіцячы садок, і нават інтэрнат для састарэлых ды інвалідаў. Ірына, не дабыўшы дэкрэтнага адпачынку, уладкавалася сацыяльнай працаўніцай. Не дасідзела год дэкрэт, адна жэнчына на пенсію ушла, так вместо неё, потому что потом нигде работы не найдёшь. Фактически на мне вся семья. Ну, муж, конечно, по дому, там помогает печкой топить, за детьми присматривает. Маленькие же у нас зарплаты не хватает. Семья большая, не хватает. Семья с нетерпением чакая лето. Ой, зиму ждем лето как бога. Потому что только на ягодах, на лисичках, на грибах можно заработать. Вот, а в ягодах, естественно, заработаешь, купишь сахара, уже детям варенье наваришь. Купишь масло подсолнечного, соли. Ну, все на свете, чтобы закатать, закаток наделать. Посадишь в огороде, картошки свои накопаем, бураки, морковку. Ну, работаем же. Раней Гела ездил на заробки у Гомель, Менск, у Россию. Детей надо кормить, а воровать нельзя. Заработаю вот эти мозоли у него. Лишь война не было. А тут можно жить в Беларуси. Одна страна, где войны нема. В России война есть. И в Украине вообще невозможно там. Тут живи, только работай. Ничего плохого не роби. Гела и Ирина ствержают, что опошним часом усюды пильней ставятся до документов. А у белорусского грузина нават дозволу на часовое проживание нема. Мясцовая милиция периодично Гелу тузая. Батька четырех детей, он у Беларуси никто. Ирина. Я так считаю, что муж, но считается здесь уже и не гражданский брак, и непонятно как, сожитель или сожитель. Живем уже сколько лет, уже скоро туда-сюда, девки замуж удавать. А у нас все проблема с документами. Шматдетная мать кажа, что Гела давно мелся официально оформить свое знаходжанне у Беларуси. Один раз с Грузии не пришли запросы. Там какой-то переворот, что-то такое было. Что в Гродно служил, он пришли запросы. У Коврине... там завершие деревни работал на трех работах у колхозе, пришли запросы. Какая зарплата, какое еще, это уже сами мы делали запросы. Потом в Грузии опять сделали запросы, и пришли документы. Он же сам воспитывался в детском доме. Приходили документы, что не судим, все, Вита Анатольевна с паспортного стола говорила, хорошие документы, вот через месяц получишь вид на жительство. И так по сегодняшний день ждем. Год уже прошел. Уже и так оно надоело проходить эти комиссии, как не русские, муж дорого тоже проходить. И по два раза приходили на году. Уже вся больница, знаю. Говорит, уже сколько ты будешь проходить эти комиссии? А это все у копеечка, нам же детей кормить. Ирина кажет, что муж зарокся ходить у пашпортный стол. Последний раз она уже набросилась там папками. Мы в райисполком обратились. Меня вообще с кабинета выгнала. Говорит, что он прекрасно понимает. Ну, выйдите с кабинета. Я говорю, может, что-то не так, может, что-то не понимаю. Я ему объясню. Короче, меня с кабинета сказали выйти, все, он понимает, начал бросаться у него папками, бить по рукам, и он говорит, больше я туда не нахуй. У группе громадянства и миграции Хойницкой милиции у свою чергу ствержают, что готовые Гелу Берберашвили да помогчи. Але он, мовляв, уже год, как не показывается. Дело в том, что у человека нету близких родственников граждан Республики Беларусь. Он может получить временное проживание, но с июля прошлого года он ни разу к нам не обратился лично. Да то он не принесет одну справочку, тот пошел бланочку заполнить и не пришел. Тут можно верить человеку, можно не верить. Не обращался. То он медкомиссию не может пройти, потому что за нее нужно платить. Он должен обратиться и получить хотя бы изначально временное проживание. Мы ему в этом не откажем. У вёсцы Партызанская ўжо доўгія гады жыве беларускі грузін без дакументаў. У наступнай гадзіне нашага эфіру прапануем інтэрв'ю з пісьменнікам і даследчыкам Анатолем Тарасам, які мяркуе, што ўвесь партызанскі рух на Беларусі гэта велізарны міт. І галоўны міт, што партызанка гэта рух усяго народу. Пра гэта ў наступнай гадзіне, ну а зараз вашыя званкі. Вот Андрей Истинск, 25 июня отмечается Всемирный день дружбы славян. Какая тут сейчас дружба, если славяне воюют друг с другом? Печально все это, конечно. Вот Путин, главарь олигархов российских, объединившись, приняв у себя беглого олигарха свергнутого Януковича сейчас развязали войну против украинского народа с целью захватить восточную часть Украины, самую богатую на природные ресурсы, в частности на сланцевый газ. Сейчас вот уже слышу по радио, даже лукашенковское радио передает, что там за сутки подорвано в 7 местах железная дорога. То есть Путин и Янукович сейчас, конечно же, Путин перестал открытую уже танки и войска посылать на Украину. Сейчас они будут вести партизанскую войну, будут подрывать дороги и все и прочее. Поэтому все это звучит как-то нелепо и кощунственно. А дружбы славян, которые 25 июня день отмечается, дружбы славян. Еще Лукашенко тоже марионетка Путина, по сути. Вот он уже тут пообещал тому шутнику Вовану 222-му из России, что за слиток золота примет Януковича, беглого, свергнутого президента-олигарха Украины, вместе с его награбленными миллиардами долларов у украинского народа. Тут так какая же дружба между славянами и единение, какое может быть. Все это печально. Некоторые главы государств, они прибрали власть к своим рукам, природные богатства, казну и прочее, и теперь не желают отдавать. Парады Украине я не могу давать, потому что там много разумных людей, разумнее за меня намного. А я бы меркование выказал. Максима и прислухались разумные люди. Вспомнить треба первую сусветную войну и Брест-Литовский мирный договор. Германия выиграла войну у России. Сепаратный мир большевики заключили. Сдрадили России, разорили 90 тонн золота и много-много иншего. Зерня, продукты везли. И армию гитлеровскую рыхтовали, и танкистов, артиллеристов, летчиков думали воевать с Англией разом и иншими державами делить товарищ Сталин и большевички. Так они думают, большевики еще не сталинисты. Все эти Путины и путинисты, сортирщики, обмануть Украину. И вместо того, чтобы отримать поражение, перемогти Новороссию. Вот уже объединялись Луганск, Донецк, вот уже и царь есть. Як його там назад, Медведчук і так далі. Треба тільки, як сказав Ігор Коломойський, до останнього бандита з території України. Вони там самі ведають і розбираються, але ти мені дякую, Михась. Ви слухаєте Радіо Свобода, основна тема дня. Товариство беларускай мовы святкуе 25 гадоў з дня стварэння. У першыя гады незалежнасці ў ТБМ былі ўсе дзейныя міністры, а пасведчанне нумар 1 уручылі Вячаславу Кебічу. У Віцебску да ўгодкаў горада на сцяне дома ізноў узнікае эскіз Казіміра Малевіча. Міністэрства культуры ў адказе Саюзу беларускіх пісьменнікаў падзялілася плянамі па ўшанаванні памяці Рыгора Барадуліна. Называць вуліцу ў ягоную памяць пакуль не плянуюць. Чарговая успышка афрыканскай чумы зафіксаваная ў Шчучынскім раёне. З людзей узялі распіскі, што мяса за межы вёскі вывозіць не будуць.